«Посмотрим, посмотрим», — сказал граф с гневом, топнув ногой. «Объясните же мне все, наконец! Я ничего не понимаю. Я хочу знать все. Все, слышите ли вы?» «Этот человек все расскажет вам, капитан. Только он боится последствий своих признаний. Вот почему не решается начать». Граф де Бармон презрительно улыбнулся. «Этот человек не стоит моего гнева», — сказал он. «Я не стану ему мстить. Прощаю его заранее, даю честное слово». «Рассказывайте, майор», — сказал Мигель. «А я пока поднимусь на палубу к Нико. Или, если вы предпочитаете, к тихому ветерку, который довольно хорошо разыграл свою роль в этом деле». Мигель вышел. Майор и граф остались одни. Майор понял, что лучше откровенно сознаться, и поведал графу о своей измене со всеми подробностями. Рассказал он и о том, каким образом Мигель заставил его спасти графа, когда, напротив, он получил плату, чтобы погубить его. Хотя имя герцога Пеньефлора ни разу не было произнесено, граф, однако, угадал, что это герцог наносил удары. Несмотря на всю решимость графа, эта глубина ненависти, этот мстительный макиавеллизм испугали его. Но в рассказе одно обстоятельство осталось невыясненным. Каким образом Мигель узнал о последней проделке его врага и узнал так вовремя, чтобы расстроить ее? Но майор ничего не мог ответить, он сам этого не знал. «Ну как? Теперь вы все узнали?» — спросил матрос, внезапно входя в каюту. «Да», — ответил граф с некоторым оттенком грусти. «Кроме одного обстоятельства». «Какого же?» «Мне хотелось бы узнать, каким образом вы открыли так искусно составленный заговор». «Очень просто, капитан. Вот в двух словах, как все было. Тихий ветерок и я незаметно для майора следили за ним. Когда он вошел в развалины, мы подслушали его разговор с незнакомцем. Когда майор отдал незнакомцу бумаги, и тот направился к выходу, я бросился на него и, схватив за горло, с помощью тихого ветерка отнял их у него». «Где же эти бумаги?» — с живостью перебил граф. «Я отдам их вам, капитан». «Благодарю тебя, Мигель. Теперь продолжай». «Я уже кончил. Я связал его и вложил ему в рот кляп, чтобы он не смог кричать. Бросил там и убежал». «Как? Ты убежал, Мигель? Бросив связанного человека на пустынном острове?» «А что же я должен был делать, капитан?» «О-о-о. Может быть, лучше было бы его убить, чем оставлять в таком ужасном положении?» «А он-то уж как нежно поступил с вами, капитан!» «Полноте. Жалость к такому хищному зверю была бы глупостью с вашей стороны. Кроме того, черт всегда помогает своим помощникам. Не беспокойтесь, я уверен, что он уже спасся». «Как же это?» «Ведь не вплавь же он добрался до Сент-Анарата. Верно, его люди спрятались где-нибудь поблизости. Решив, что он слишком долго не возвращается, они верно отправились на его поиски и подняли его, так что ему пришлось проваляться всего часа 2-3. «Это возможно, Мигель, даже весьма вероятно. Но куда ты нас везешь?» «Вы здесь распоряжаетесь, капитан. Мы отправимся, куда вы захотите». «Я тебе скажу. Но прежде высадим на берег майора. Кажется, он желает освободиться от нашего общества, так же, как и мы от его». В эту минуту послышался голос тихого ветерка. «Мигель!» — сказал он. «Нам навстречу идет большое судно». «Черт побери!» — сказал Мигель. «А флаг поднят?» «Поднят. Это норвежское судно». «Вот. Прекрасный случай для вас, майор», — сказал граф. «Эй, матрос!» — закричал Мигель, не дожидаясь ответа. «Правь на норвежца!» Майор счел бесполезным протестовать. Через 2 часа судно подошли друг к другу. Норвежское шло в Хельсинборг, и капитан согласился взять еще одного пассажира. Майора перевезли со всеми его вещами. «Теперь, капитан, — сказал Мигель, когда шлюпка возвратилась, — куда пойдем мы?» «Пойдем к островам», — печально ответил граф. «Только там мы найдем убежище». И, бросив последний взгляд на берега Франции, очертания которых начинали теряться в синеватой дымке на горизонте, он прошептал с горестным вздохом, закрыв лицо руками: «Прощай, Франция!» В этих словах вылились все последние чувства, оставшиеся в сердце человека, столь истерзанного злополучной судьбой, побежденного отчаянием и отправляющегося требовать от нового света мщения, в котором так упорно отказывал ему старый свет. Глава 12. Начало приключений. 17-е столетие, переходная эпоха между Средневековьем, испускающим последний вздох, и современной эрой, которую великие мыслители XVIII века должны были так великолепно утвердить. Под ударами неумолимого кардинала де Ришелье в умах произошла огромная эволюция, которая подтачивала дело министра, хотя ни о причинах этой эволюции, ни о силе ее он вовсе не подозревал. Мир претерпел огромные изменения, вылившиеся на поверхность во второй половине 17-го столетия. В это время испанцы, обладая по праву сильного большей части Америки, где они построили множество колоний, считались властелинами морей, которые еще не очистила знаменитая голландская метла. Английский флот пока пребывал в стадии формирования, и, несмотря на постоянные усилия Ришелье, французский флот еще не существовал. Вдруг, неизвестно откуда, явились искатели приключений всех наций, особенно французской, и словно хищные птицы, поселившись на неприметном островке Атлантического океана, решили бороться против кастильского могущества. Они объявили беспощадную войну испанцам, нападая с неслыханной дерзостью на их корабли. Через несколько лет невероятные подвиги доставили им такую справедливо заслуженную славу, что люди, преследуемые судьбой, искатели приключений, стали стекаться со всех уголков света на остров, служивший убежищем искателям приключений. Число их так быстро увеличивалось, что им едва не удалось стать многочисленной и грозной нацией. Скажем в нескольких словах, кто были эти люди и как началась их странная карьера. Для этого нам надо вернуться к испанцам. После своих впечатляющих открытий в Новом Свете, испанцы выпросили у папы Александра VI буллу, отдававшую им в исключительную собственность обе Америки. Опираясь на эту буллу и считая себя единственными властителями Нового Света, испанцы захотели удалить оттуда всех соперников и начали обращаться как с корсарами со всеми судами, которые встречали под обоими тропиками. Их могущество на море и важную роль, которую они играли тогда на американском континенте, не давали возможности правительствам протестовать против этой чудовищной тирании. Тогда французские и английские арматоры, привлекаемые наживы, не обращая никакого внимания на испанские притязания, вооружили корабли и послали их к этим богатейшим местам захватывать караваны судов, грабить американские берега и сжигать города.